несбывшейся мечты. Так никуда и не выплеснутая тоска. Налетевший ветер взъерошил волосы Аомаме и тут же утих, оставив на щеке лишь крохотную слезинку. А очередным порывом унес и ее. Когда же все это случилось? Время превратилось для Аомаме в одну длинную спутанную нить. Что было раньше, что позже, где причины, где следствия, не восстановить, хоть убей. И все-таки, сейчас апрель 1984-го, она родилась, ну да, в 54-м. Худо-бедно, а это еще вспоминалось. Но остальные даты, что она помнила до сих пор на зубок, бледнели и улетучивались из памяти одна за другой. Ей представилась стопка белоснежных страниц с отпечатанными номерами. Ветер вырывает листки у нее из рук и разносит по белу свету. Она бегает за каждой, пытаясь собрать, но ветер все яростней. Страниц остается все меньше. 1954, 1984, 1645, 1881, 2006, 771, 2041. Даты кружатся в воздухе и исчезают одна за другой. Нить запутывается еще больше, сознание меркнет, порядок ступеней под ногами перемешивается. Аомаме и Тамаки в одной постели. 17-летние девчонки отрываются по отвоеванной свободе. Это их первое путешествие вдвоем, что уже само по себе чертовски возбуждает обеих. Возвратясь из Ансена, они распивают на двоих банку пива из холодильника, гасят свет и забираются в постель. Ансен. Традиционная японская купальня с минеральной водой из горячего источника. Онсен бывает открытым, когда устраивается в естественном водоеме, и закрытым, где водой наполняют специальные ванны – офуро. Купание в онсенах – самая популярная форма отдыха во внутреннем японском туризме. Сначала просто дурачатся, тычут пальцами друг в дружку, посмеиваясь над бледными полосками кожи, так и оставшимися этим летом без загара. Но в какой-то момент пальцы Тамаки легонько накрывают сосок под тонкой майкой подруги. Тело Аомаме сотрясается, как от электрического разряда. Они срывают друг с друга майки-трусики и, наконец-то, остаются, в чем мать родила. Летняя ночь. В какой же город они тогда приезжали? Не вспоминается. Да и черт с ним. Молча, не сговариваясь, они начинают увлеченно исследовать друг друга. Любоваться, касаться, ласкать. Лизать, целовать. Наполовину в шутку, наполовину всерьез. Тамаки невысокая, плотная, полногрудая. А у Маме ростом повыше и стройная, грудь совсем небольшая. Тамаки то и дело подумывала сесть на диету. Хотя, на взгляд Ао Маме, оставалась красавицей и без этого. Кожа у Тамаки тонкая и гладкая. Соски продолговатые и плотные, что маслины. Волосы на лобке мягкие и густые, как листья плакучей ивы. У Аомаме, напротив, спутанные и жесткие. Контраст настолько разительный, что обе смеются. Двигаясь в темноте и на ощупь, они отыскивают друг у дружки самые чувствительные зоны. Кое-что совпадает, кое-что различается. Вот их пальцы добираются до клиторов. Мастурбации никого обучать не нужно, этого опыта у каждой хоть отбавляй. Но обе чувствуют, возможно, с другими следует обращаться немного не так, как с собой. И только ветер ласкает луга Богемской долины. Аомаме опять останавливается, снова качает головой, отнимает пальцы от железных перил, перехватывает покрепче. «Выкинь все это из головы», — приказывает она себе. «Думай только о том, чтобы спуститься отсюда целой и невредимой. Больше половины пути уже пройдено». И все-таки, откуда этот дикий шум? И почему такой сильный ветер? Может, они посланы мне в упрек? Или, не дай бог, в наказание? Как бы то ни было, что ждет меня там, внизу, когда я спущусь с этой чертовой лестницы? Вдруг меня станут допрашивать, потребуют документы. И что же я им отвечу? Видите ли, там на хайвее пробка, вот я и решил спуститься по лестнице, поскольку страшно тороплюсь. Отделаюсь ли я таким объяснением? Или только влипну в очередную историю? Чего-чего, а влипать в истории хотелось бы меньше всего на свете. По крайней мере, сегодня. Слава богу, внизу ее никто не поджидал. Спустившись на землю, Аомаме первым делом достала из сумки туфли, обулась и оглядела окрестности. Она стояла на складской площадке для стройматериала, затиснутой между левым и правым полотнами 246-й магистрали. Крохотная площадка огорожена забором из металлических прутьев. Прямо на земле разбросаны железные трубы и сваи, оставшиеся после каких-то строительных работ. В одном углу пластиковый навес, под ним 3-4 огромных мешка, неведомо с чем, укутанные от дождя в голубую, непромокаемую попону. Видно, когда закончилась стройка, оказалось проще оставить их здесь, чем перетаскивать куда-то еще. Здесь же свалено несколько сложенных картонных ящиков, а вокруг раскиданы пустые пластиковые бутылки, да 5-6 журналов с комиксами. Больше здесь не было ничего. Только виниловые мешки для мусора переползали с места на место, приплясывая на ветру. На воротах забора висела толстенная цепь с огромным амбарным замком. Сам же забор состоял из тесно поставленных прутьев с острыми пиками на концах. Перебраться через такой не выйдет, хоть тресни. А если и выйдет, от одежды лишь клочья останутся.